Глава 6. Родион Волчков. Что остается после нашей смерти? Век социальных сетей – наши странички, которые служат и надгробной плитой с информацией о нас и альбомом мультимедиа воспоминаний. Я стал чаще об этом задумываться после того, как убил Максима Илларионова. А что, если убьют сегодня, например, меня? Что, если моя жизнь должна закончиться именно сегодня? Что увидят люди, зашедшие погрустить на мои странички? Аватарки, видеозаписи, сохраненные прямые трансляции, статусы, посты человека, который хотел казаться привлекательней, умнее, интереснее, чем он был на самом деле. Возможно, они узнают о моих предпочтениях в музыке. Познакомятся с жанрами кино, которые мне нравились при жизни. Увидят фотографии улыбающихся людей из корпоративов нашего рекламного агентства. Но они не узнают о порно, добавленном в закрытые альбомы, о документальном фильме, рассказывающем о сектах и жертвоприношениях, который я добавил себе полгода назад зачем-то по совету друзей, типа для расширения кругозора. Люди не догадаются о моих личных переписках с моей девушкой Машей, в которых мы не скрываем наши сексуальные фантазии. Если я умру сегодня, я, возможно, останусь для всех хорошим, и под моими фото друзья и знакомые будут писать комментарии о том, каким я был замечательным, светлым и добродушным человеком. А кто-то добавит: лучшие уходят рано. Размечтался. Я где-то прочитал, что Инстаграм и Фейсбук, запрещенные в России социальные сети, после вашей смерти устанавливают памятный статус, и каждый видит, что этого человека уже нет в живых. А ВКонтакте и Одноклассниках страницы остаются такими, как на момент последнего посещения усопшим. По просьбе родственников страницу могут удалить, но, как правило, все остается как есть. Соцсети – это хранилище мертвых душ, и современные Чичиковы, возможно, уже умеют на этом зарабатывать. Я впервые задумался, сколько будет работать мой номер телефона после моей смерти. Оказывается, от 3 месяцев до полугода. И все это время мне могут названивать люди, которые еще не обрадованы известием о моем путешествии в Вальгаллу. А вот о Максиме Илларионове ничего не останется. Его не было в социальных сетях, он не тратил время зазря, залипая в виртуальном мире. Его разлагал настоящий. У него не было жены, детей, да и близких родственников, которые будут скорбеть о его утрате. Он со временем станет никем, пустотой. Я очень испугался, когда кто-то повторил мое убийство и отправил кормить червей Юрку ВДВшника. Кто смог осмелиться на это? Подражатель сделал все, чтобы быть похожим на меня, точнее, на сектантов, под которых я косил. Рассыпал лепестки роз, разрисовал кровью стены и написал: «Так будет с каждым грешником». Я видел надпись, когда приходил проститься с покойником. Юрок как живой лежал в гробу. Бабушка-плакальщица читала молитву. Пара человек из соседей покачивались со свечками, а сестра Юрка, Люда, стояла на кухне, облокотившись о стену, и смотрела в пол. «Привет, Люд», — сказал я, проходя на кухню. «Можно водички попить?» «Привет, Роди, конечно», — ответила она чуть слышно, посмотрев мне в глаза, и я все понял. Это было как озарение, вспышка. Это она убила брата. Это ей он испортил всю жизнь, это от него она страдала и мучилась. Это в ее глазах я всегда видел лишь страх. Но не в этот раз. В этот момент она посмотрела на меня по-другому, словно сытая волчица, задрав зайца и наевшись его плоти, выпив его горячей, вязкой и пузырящейся крови. В ее глазах не было страха. В ее глазах была гордость за себя и свой поступок. а тебя не узнать», — сказала мне Люда и, поправив непослушный рыжий локон волос, заправила его под черный траурный платок. «Ты стал каким-то другим. Моднее, что ли, симпатичнее, не знаю. Столица преображает людей. Тебе повезло, ты изменился в лучшую сторону. Лимонад будешь? Байкал или Тархун?» «Буду. Байкал, наверное. Ты, кстати, тоже изменилась», — ответил я. «Похорошела, расцвела. Да чего скрывать, ты всегда была красавицей. Она была и правда прекрасна. И мне ее захотелось. Прямо здесь, прямо сейчас. В голове уже начали складываться картины. И эти, наверное, неуместные мысли меня смутили». «Спасибо», — сказала она, еле заметно улыбнулась. Если улыбку можно было скрыть, то накативший румянец ее щек нет. «Когда похороны?» — спросил я, и так зная ответ. «Завтра. Ты придешь?» «Не знаю». «Приходи. Мне будет приятно тебя увидеть». «А может...» «Что?» «Что ты делаешь послезавтра?» «Не знаю. Наверное, буду отмывать всю эту кровавую хрень со стен, которую сектанты понаписали. Полиция разрешила, сфотографировали уже все. А что?» «Я знал. Это она его убила. Я хотел об этом сказать прямо там, прямо в лоб, смотря в глаза и наблюдая, как ее лицо искажается от неожиданности, и она понимает, что я все знаю. Но вместо этого я спросил: не хочешь попить со мной кофе или чай?» «Хочу», — игриво ответила она. «Или кофе, или чай». И мы договорились о встрече. Выйдя из подъезда, я закурил и пробубнил себе под нос: она чертовски красива. Красива и опасна, и меня это заводит. Интересно, как там Маша? Сентябрь постоянно подкидывал новые фокусы. Например, почти зимние заморозки, резко сменяющиеся дождями и новое убийство. Кто-то зарезал еще одного алкаша. Фамилия вроде... нет, не помню. Этот кто-то не подражал мне, а грубо пародировал. Он сделал все грязно, наспех. Даже полицейский толстосум сказал так же с экрана телевизора: так, мол, и так, на данный момент по Розенску разгуливает секта, убившая уже двух человек и подражатель, убивший одного гражданина. Все это натолкнуло меня на дикую мысль: а что если убийства обретут эффект домино? Что если я и моя безнаказанная резня послужила катализатором для превращения жертв насилия в хищников? Я убил и свалил все на несуществующих сектантов. Люда убила и свалила все на сектантов. Кто-то третий свалил все на сектантов. Так почему же не появиться четвертым, пятым и десятым? Я легко могу представить, как ребенок, постоянно избиваемый отцом, увидев новости по телевизору, решает повторить все дома. Это ужасно. Я надеюсь, что переживаю раньше времени, иначе я буду виноват во всех будущих смертях. Я же хороший человек, я не монстр. На первом свидании с Людой в кафе мы были немного скованы. Мы все-таки не виделись около 7 лет. Или больше, я уже не помню. Общались на посторонние темы. И лишь однажды вскользь упомянули случившееся. «Ты уже убралась в квартире?» — спросил я. «Нет», — ответила она. «Кровь не оттирается. Придется снимать обои. А может, и штукатурку, или красить сверху. Надо загуглить, вдруг найду какой-нибудь лайфхак по избавлению от крови после убийства сатанистами». Я улыбнулся и сказал: «Блогеров в погоне за хайпом, наверное, на эту тему роликов понаснимали. Найдешь обязательно». «Возможно», — ответила она. Мой мобильник зазвонил. Я не стал отвечать. Звонила моя девушка Маша. Я перезвонил ей вечером и объяснил, что был занят оформлением документов на квартиру. Еще раз сказал, что придется немного задержаться из-за возникших проблем. Убийство и настоятельную просьбу полиции я не упомянул. Зачем? Она творческий, впечатлительный человек. Я не хотел ее пугать. Моя Маша – человек с тонкой душевной организацией. Милаха. На следующий день на втором свидании с Людой, в том же кафе, мы держались уже более раскованно. Я даже почувствовал легкий флирт с ее стороны. «У тебя есть парень?» – спросил я с неуверенностью школьника. «Нет», – сказала она, улыбнувшись. «Ты же знаешь моего брата. Вначале он был против моих принцев на белых конях, а потом мне они стали не нужны». А теперь и к нему пришел принц, только на коне бледном. Попытался пошутить я. И имя ему... черт, прости. Я несу какую-то ерунду, чушь, ахинею, прости. Люд, прости, пожалуйста. «Ничего», — сказала она. «Я совершенно не переживаю за Юры. Странно, что он не загнулся сам еще раньше. Да что мы обо мне, да обо мне. Сам чем живешь? Есть жена или любимая женщина? Дети?» «Нет», — ответил я и зачем-то начал врать. «Никого у меня нет, ни жены, ни женщины, одинок. Работаю, все, ничего интересного». Она немного помолчала и спросила, улыбаясь. «Наверное, сильно тебя Москва изменила. Ты теперь в большей степени по мальчикам?» Я засмеялся в ответ и сказал: «Нет, я еще не до такой степени стал столичным франтом». «А ты сейчас... живешь в квартире отца?» «Да». «А пойдем к тебе. Возьмем шампанского». «Я не против, но там немного грязновато». «Второй раз не предлагаю». «Пойдем. Прямо сейчас?» «Да». «Пойдем». На столе в моей комнате стояла закрытая бутылка шампанского и два фужера. Я надеялся, что мы идем ко мне не только пить, а оказалось совсем не пить. Мы лежали голые под одеялом уже больше часа, и наши тела давно остыли от страсти. Было прохладно. Отопление еще не включили, и поэтому нам совсем не хотелось вылезать из кровати. «Тебе понравилось?» – спросила Люда. «Да, было хорошо», – ответил я. «Очень хорошо. А тебе?» «Мне тоже очень», — сказала она и обняла меня, а потом, после небольшой паузы, спросила: «Родь, а когда ты уезжаешь в Москву?» «Пока не знаю, а что?» «Мы еще увидимся?» «Я хочу». «Конечно, увидимся, и не раз». «На улице темнеет, а я боюсь темноты», — сказала она. «Если честно, совсем не хочется возвращаться домой. Там кровь, рисунки и пахнет смертью». «Так оставайся у меня», — предложил я. Она залезла на меня сверху и, облизнув губы, игриво сказала: «Роди, я хочу еще». После того, как мы закончили, я встал с кровати, натянул трусы и футболку и пошел курить на балкон. Открыл окно, мне было жарко. Ко мне пришла Люда в одной из моих футболок на голое тело и спросила: «Можно и мне сигаретку?» «Ты куришь?» – спросил я. «С моим-то братом странно, что я еще не забухала», – ответила она и, улыбнувшись, спросила: «А что, ты против?» «Не знаю», – сказал я. «Мне все равно, это твоя жизнь, а я не святой, чтобы учить морали». «А ты странный», – сказала она. «Ты не замерзнешь в таком виде?» – спросил я и, усмехнувшись, сказал: «Мы сейчас похожи на голеньких мальчика и девочку с вкладышей жвачки Лавыс». Эх, сразу вспомнил беззаботное детство. «А история Лавыс не такая уж беззаботная», – сказала она. «Лавыс придумала новозеландская художница-мультипликатор Ким Касали, которая рисовала комиксы в одну картинку своему любимому мужу Роберто Касали. На картинках она изображала голенькими мультяшками себя и мужа. Потом эти комиксы появились в журнале и стали жутко популярными. Семейная парочка даже основала свою небольшую компанию. А когда у настоящих Ким и Роберто появились дети, Тут дети появились и у рисованных Ким и Роберта. У пары был пес, который засветился и в комиксах, а потом на одном из рисунков была изображена его могилка. «Миленькая история», — сказал я. «Прям сказочная». «Не совсем», — сказала Люда. Роберто умер от рака в 31 год. А Ким наняла человека, чтобы он рисовал комиксы вместо нее, но подписывался ее именем. Ким умерла в 55, тоже от рака. А тот нанятый человек до сих пор рисует эти комиксы и подписывается именем Ким. «Интересная история», — сказал я и спросил, «а как эти комиксы попали на вкладыши жовки?» «Турецкие производители жвачки просто украли бренд, персонажи и рисунки, а потом и сами дорисовывали отсебятину». «А вот мы и вернулись в меркантильную реальность», — сказал я. «Я замерзла», — сказала она. «И хочу еще». Я понял, что под «еще» она имела в виду не сигареты, и сказал, немного стесняясь: «Пойдем, но не факт, что я еще раз смогу». «Пойдем, попробуем», — сказала она игриво. «А вдруг получится? Я постараюсь это устроить». Меня одновременно радовала и пугала ее ненасытность, и мы пошли в кровать. Но я в тот вечер больше не смог. Молодость прошла, и мне двух раз было более чем достаточно. А ночью мне снился сон, история из прошлого. Во сне я совсем маленький шел по кладбищу вместе со своими друзьями, Максимом Илларионовым и Ваней Незваным, и остановился перед седовласым копателем старой могилы. «Дед, а ты зачем могилу-то копаешь?» — спросил я без капли страха. «Тут мой друг похоронен», — ответил пожилой мужчина, вытирая пот со лба. «У друга куртка хорошая была, кожаная. Я на него донос написал в 47-м, чтобы его арестовали. А я куртку себе взял. Его расстреляли, куртка досталась мне». «А копаешь зачем?» — опять спросил я. «Друг мне каждую ночь снится», — ответил дед. «Куртку назад просит». «Отдать ее назад хочешь?» — спросил я. «Нет, хочу убедиться, что он мертв», — ответил старик, улыбнулся и вновь энергично замахал лопатой. На этом моменте я проснулся. Я два раза заходил к дяде Саше Илларионову и приносил продукты и отдавал их его племяннику Жеке, дураку и алкоголику, который теперь жил и типа заботился о старике. Пройти в квартиру мне не хватало духу, да даже заходить к ним в подъезд требовало от меня больших усилий. Какой же я трус, черт возьми. Я почувствовал вину перед дядей Сашей за убийство его сына и безграничную благодарность за то, что он меня не сдал полицейским. Я много раз прокручивал тот роковой вечер и, возможно, нашел причину, почему я до сих пор не в наручниках и не за решеткой. Мой друг Максим бил, и я уверен, всячески издевался над своим отцом. Возможно, дядя Саша в глубине души был мне благодарен. По крайней мере, я на это надеялся. Бедный дядя Саша. А вот Макса мне совсем не жаль. Он заслужил сдохнуть именно так, как собака. Возможно, я слишком жесток в своих суждениях, но зато правдив. 12 лет назад трое лучших друзей, я, Максим Илларионов и Ваня Незваный, как-то умудрились влюбиться в одну девушку. Но как ее звали, я уже не помню. Наверное, мы тогда перепутали понятие «любовь» с понятием «похоть». Вроде бы девушку эту звали Света, а может и нет. Она была немного старше нас, длинноногая, красивая. Большая грудь, не девушка, мечта. Одним летним днем мы отправились втроем на речку. Решили искупаться, заодно взяли водки, пиво и поесть каких-то бутербродов. Разместились на дальнем берегу, где обычно никто не купался из-за крутого спуска и множества деревьев, и острых камней, и камней в воде. Нам на радость, как тогда показалось, но на беду, как оказалось позднее, рядом с нами решила отдыхать компания девушек, среди которых была и та, в которую мы были все трое влюблены. Мы много пили, поглядывали на девушек, но не общались и даже не пытались познакомиться. Парни мы были уже взрослые, но дико стеснительные. Помню, как от выпитого и выкуренного закружилась голова, и я один пошел освежиться в речку. Девушки плескались рядом на мелководье. Их мокрые купальники и игривые улыбки мне показались сигналом к действию. И я решил подойти и познакомиться. Веселые красотки меня жестко отшили, и, пошатываясь, я добрался до берега и с трудом на него вскарабкался. Четко помню смех Вани Незваного, и я пошел на голос. Он ухахатывался у деревьев, а рядом с ним, с видом подбитой собачонки, стоял Максим Илларионов, на лице которого смешались эмоции стыд и ненависть, а в руке он держал толстую палку с торчащей на конце острой веткой. Опасное оружие. «Максон, просто животное!» Сквозь смех говорил Ваня. Он... «Заткнись, ублюдок!» Зарычал Илларионов и намахнулся на обидчика палкой. «Максон, тупой дрочила! Максон, тупой дрочила!» Дразнился Ваня, заливаясь от смеха. «Мастер, потеребонька не писюна! Доктор анонистических наук!» «Заткнись, урод!» Закричал Илларионов. «Заткнись, пока не отфигачил тебя этой палкой! Клянусь, я разобью тебе хлебальник!» «Пацаны, что случилось?» Спросил я, пытаясь понять причину смеха Вани Незваного. Голова раскалывалась от боли и кружилась. «Это капец!» Сказал Ваня. «Максон пошел отлить в деревья и не заметил, как я пошел за ним через пару минут!» «Заткнись, тварь!» кричал Илларионов. «Я подхожу!» продолжал сквозь смех Ваня. «А там, бля, Максон смотрит на купающихся мокрых телок и дрочит! Рука блуд!» «Заткнись, сука!» «Дрочит, прикинь, Родя! Максон дрочун! Ха-ха! Максон дрочун!» Я засмеялся. Страшное случилось за мгновение. Максим ударил палкой в Ваню. Острая ветка пробила висок, и Ваня молча свалился на пол. Я не сразу понял, что Незваный мертв, и продолжал смеяться еще несколько секунд. Потом пришло понимание реальности. Максим смотрел на меня ошалевшими глазами и шептал. Я не хотел! «Ты убил его!» С трудом от подступившего к горлу кома сказал я. Я не хотел! «Макс, ты убил его! Ты убил его!» «Я не хотел, Родя!» запричитал Максим. «Ты же знаешь, я не хотел! Родя, ты же мой лучший друг! Родя, меня батя убьет! Меня в тюрьму посадят! У тебя больше не останется друзей, Родя!» «Нахрена ты убил его?» разозлившись, спросил я. «Родя, если ты меня сдашь, я скажу, что это ты его убил, или что ты меня заставил. В любом случае, Родя, я потяну тебя за собой, так и знай, держи язык за зубами, пока зубы на месте». «Нахрена ты убил его?» снова спросил я, чувствуя, что все волоски на моем теле встали дыбом. Максим врезал мне по лицу, и я увидел, что его страх уступил место безумной злости. «Знаешь, Родя, — прорычал он, — если ты меня, сука, сдашь, я тебя уничтожу, я тебя, суку, да я тебя, сука!» И я не сдал друга. Я испугался. Я все 12 лет ненавидел себя за эту трусость. Мне хотелось забыть этот день, стереть его из памяти... Но он снова и снова всплывал в моих снах. Ваня Незваный до сих пор является ко мне и обвиняет меня в убийстве. Надо было сдать Макса сразу, и мне не пришлось бы его убивать. Я трус. Я чертов трус. Мы затащили труп в деревья. Дождались, пока девушки уйдут. Вырыли руками и палками небольшую яму. Вложили туда тело Вани Незваного, закопали и сверху закидали ветками и мусором. Тело никто не нашел. Мы сказали, что наш друг ушел выпивать с какими-то девушками и не вернулся. Это тупое вранье прокатило. Мы смогли скрыть правду. Все прошло слишком просто, мы слишком легко отделались от своей проблемы. Но потом в каждом взгляде, в каждом лице я видел укор. Мне казалось, что все догадываются о моем предательстве. Всепоглощающая боль сжигала мою душу. Ваню несколько месяцев искала полиция и почти полгорода. Но когда появилась информация, что кто-то видел его или человека, похожего на него, в Москве, поиски прекратились. Поползли разные слухи. Например, что Ваня Незваный сбежал от матери и живет с богатым мужиком. А на связь не выходит из-за боязни, что все его начнут осуждать. Он типа не хотел обрекать свою маму на позор. Другие люди говорили, что знакомые их знакомых знают, что Ваня обслуживает старых богатых женщин, как мальчик по вызову. И чем больше проходило времени, тем более неправдоподобные слухи рождались в нашем городе. И не было ни одного слуха, в котором бы Ваня выступал в положительном свете. Светлый человек обрел грязную память. Был еще слух, что якобы настоящим отцом Вани является известный в городе бизнесмен Пузин Борис Борисович. И когда-то у него была интрижка с матерью Вани. Но так как Пузин был женат, Ваня стал незаконно рожденным. А потом, спустя годы, Пузину стало стыдно, и он секретно отправил Ваню учиться. То ли в Англию, то ли в Америку, но правду знали лишь двое. Ваня никуда не уезжал из Розенска. И все это время он питает собой землю нашего безумного города. Вань, я надеюсь, ты там, на небесах, простишь меня. Ведь твой убийца пал от моей руки. И я постараюсь больше никогда не быть жалким трухлом. Обещаю. Глава 7. Жека Илларионов. Менты меня уже задрали со своими визитами. Даже не знаю, как от них избавиться. Тем более сейчас, когда все пошло под откос. В натуре задрали. Уже почти 2 недели мурыжат. Особенно следак по делу об убийстве моего двоюродного брата Максима Илларионова. Он натуральный жук. И фамилия его Жук. В натуре Жук Виталий Степанович. Я думал, у него кликуха такая. А это фамилия Жук, ёпта, Жук. Кому расскажи, не поверят, оборжутся. Есть у меня знакомый Носорогов, есть знакомый Икоткин. Но чтобы Жук, так это в первый раз. И этот Жук весь испсиховался. Долбанные сектанты порешили троих, а Жук поймать никого не может. Я не могу. Одним словом, Жук, ёпта, он настолько тупой, этот Жук, что он убийца считает Волчкова. Этого сыкуна и сопляжуя заставил его в Розенске остаться, а его по дикость в Москве его друзья сопляжуя ждут. Типа Волчкова кто-то там где-то видел? Ну тупой же этот Жук. Хрен от пальца отличить не может. Вроде мент, вроде убийц с первого взгляда от трухла отличает должен. а он в глаза долбится. Хорошо, хоть не в очко. А потом, когда Юрка ВДВшника кончили, этот жук начал бегать за сестрой Юрца Люденькой. Она ж забитая серая мышь. Мол, говорит, может, она соучастница преступления. Мне этот тет Люба сказал по секрету всему свету. Но тупой же этот жук, кто его вообще в полицию взял работать? А потом, когда третьего ломанули, жук даже по телевизору в местных новостях выступил. Мол, первые два убийства, наверное, сектанты совершили, а третье — подражатели. Жук уже сам не знает, кого искать, и от этого бесится постоянно. Ну, тупой. У него, похоже, баб давно не было. Расслабиться не может, вот и всякая ересь мерещится. А еще фамилия Жук, мля. С такой фамилией не жизнь, а издевательство одно. Да и у меня дела не очень идут. Не фартит, ёпта. А еще меня Маринка бросила. Лярва тупая, но ёпта, я даже чуть не расплакался. Кому я вру? Расплакался, конечно. Я вот если по чесноку, не сопляжу, как Волчков. Но сердце пацана задрожало. Вот прям в груди забилось, ёпта. Сердце пацана — это, ух, мать твою, сила. Брат за брата за основу взято. Пацан пацана видит издалека. Или это не про пацанов? Не помню, ёпта. Она, ну, Маринка, ёпта, сказала мне. Вот чёрт, стыдоба же. Она сказала, что у меня член маленький, и удовольствия я ей не доставляю. Ивлева тут нашлась. Говорит, мол, что её бывших у всех пипирки были больше. У Федьки кирпича больше. У Серёги пончика больше. У моего брата Макса, пусть земля ему будет пухом, больше. У этого, как его, Коровкина, так вообще балда по колено. Да всех уж, кого она нахваливала, и не упомню. Короче, у всех больше, а у меня меньше, ёпта. Ну, лярва! Да как она могла меня, нормального пацана, с понятиями да с грязью смешать? Вот сука! Я ей вчера звонил, ну, Маринке, ёпта, кому же еще? И говорю, типа, давай начнем все сначала. Она, сука, вот козуха пошла. Говорит, мол, пошел ты в срак, у тебя писюн маленький, бабок нет. Лярва! А я без Маринки никак. Я без нее помру. Я ж сдохну! Она же знает, я ж руки наложу на себя. Ух, ёпта, лярва тупая, как же так? Я ж со всей душой пацанской. А она... А мама не меня вообще предала. Выгнала из дома. Говорит мне, Жека, балбес, тебе уже 27, а ты уже конченый. Ты алкаш, ёпта, ты чертов алкаш, и тебя уже не вылечить. Не вылечить? Да она и не пробовала ни хрена. Воспитывалась, как собаку без любви, без ласки. Да и батя мой алкашарый был, эх. Денег маманя мне не дает и, говорит, не даст больше никогда. Ох, маманя, маманя. Говорит, мол, не приходи больше домой, живи с дядь Сашей, ухаживай, мол, за ним. Может, хоть поймешь что-нибудь. А что мне надо понять, ёпта? Что? что мне надо понять, что? Я не виноват, что скатился. Я не виноват, что бухаю. Я не виноват, что у меня нет денег. Типа иди, работай и не пей. А нахрена я буду работать, откладывать каждую долбанную копеечку, отказывать себе во всем и жить, как и сейчас, как бомжара? Я и так уже конченый, ничего для этого не делаю. Мне просто не повезло. Как говорится, я родился не в то время, не в том месте. Вокруг много моих ровесников и тех, кто младше, и им их предки, бабки, постоянно подвозят. «На», — говорят они, — «вот тебе, сыночек, хату трехкомнатную в центре, на тебе бабосики, жри икру, ёпта, ни в чем себе не отказывай». Приходят эти родаки и подтирают задницу. И вытирают слюни своим детям сопляжуем. А моя маманя меня просто выкинула из дома. Не дает ни копейки. Ништяк, да? Нет. Она меня просто не любит, да и не любила никогда. Пару раз мне говорила о том, что жалеет, что вовремя не сделала аборт. Она сама меня так воспитала. Это она виновата почти во всем. Ненавижу. Эх, маманя. Вот подохну, поплачешь ты, ёпта, порыдаешь. Орать дуром будешь над моим гробом. Вот тогда ты поймешь, что сына золотого потеряла. Но поздно будет слезами умываться, ёпта, а ты умоешься. А соседи тебя изведут за то, что ты меня довела до такого. А дяде Саше все, кранты. Сдох он, короче, копыт позавчера ночью откинул. Вот теперь лежит, воняет, гниет у себя на диване. Старый козел. Но про это я никому не сказал. Я пацан неприхотливый. Нужно было потерпеть, молясь. Всего один денек до пенсии остался. А он скопытился. Да пофиг, конечно, мне и так его пенсию отдали на руки, как и всегда отдавали Максону. И подписался я за старого мертвого пердуна нормально. Так что... Все было на мази. Тетка-почтальонка в квартиру не заходила. В подъезде бабки отдала. Думаю, брезгует. Мне же лучше. Ну, я вчера и гульнул в последний раз на все бабки. Купил коньячила дорогого, пару банок икры красной, чтобы ложкой ее есть, как в детстве мечтал. И колбасы хорошие, не той дешманской, которая на вкус как бумага, а хорошей. Сигарет прикупил ядреных пачку и 3 красных розы. Ну и все. Пенсию дяд Саша минималка, так что больно не разгуляешься. Как Макс на нее жил, даже не знаю. У него-то запрос в сравнении с моими просто заоблачный. Любил этот бродяг жикануть мальца. Вот если честно, дядь Сашу мне, молясь, все же жаль. Как-никак родственник, но и стыдно немного то, что я его пенсию в одно рыло скрысил. Хотя, с другой стороны, ему сейчас нет до бабок никакого интереса. Душа его, наверное, уже летела к чертям собачьим. В квартире немного воняет трупаком. Ну, что поделать? Скоро я собираюсь с того самого отойти, как говорится, в мир иной. Вонять с дядей Сашей будем вместе дуэтом. Ведь хрен знает, когда нас найдут. Мамань на меня злится. 3-4 дня точно не кинется. Если, конечно, дядя Сашу не захочет проведать. Да и гостей у дядя Саши не бывает. Никто не придет. Да и плевать. Веревку я привязал к люстре, а сам встал под ней на табуретку и засунул голову в петлю. Вот стою сейчас одинокий, всеми брошенный. Бедный пацан. Нормальный пацан, ровный, но никому не нужный. Вот ёпта, как в жизни бывает. Стою я и смотрю в окно. А за окном лужи подмерзли от легких морозов. Октябрь же наступил, как-никак, 3 дня назад, ёпта. Вот не люблю я холод. Лето было бы, может, и не повесился. Кто знает. А это там кто гуляет по улице? Что за сладкую парочку я вижу за окном? Это ж Люда, у Юрки ВДВшник, сестра, поэтесса долбанная, розинская и Ахматова, мля. Помню, еще в школе на открытом уроке она читала свои стишки о любви и в конце расплакалась и убежала из класса. Все пацаны и девчонки тогда ржали, как кони. И сам я хохотал до усера. Училка наша орала на нас, обзывала бессердечными тварями. А что это за псосок рядом с Люденькой? О, вроде Волчков, ёпта, чертопляса золотоглавый, полупокер столичный. Сопляжусь, зазнавшийся. Идут такие, милуются, улыбаются. Они что, встречаются, что ли? Или просто так гуляют? Я, 2 пугливых зайца решили поиграть в любовь. Он 100 пудов ее шоркает под хвост. Я б тоже оседлал эту рыженькую коняшку, ёпта. Она хорошенькая. Интересно, какая она без одежды? Наверное, гладенькая, сочненькая, упругая. Жалко, отшила меня 5 лет назад. Да я и так к ней едок. А она, пошел там гандон куда подальше. Я даже хотел разок ее поймать ночью, по башке жахнуть кирпичом, в кусты оттащить и отодрать. Но не стал. Я же не мокрушник, я пацан с понятиями. Если баба не дает, значит, даст другая. И почему жук подумал, что эти 2 голубка виноваты в убийствах? Дебил же ты, жук! Кто-кто, а эти 2 могут убить только комаров, да и мух обосранных. Но перед этим прочитаю там стихи. Ну все, пора отправляться в другой мир. А как офигеет Шишок, когда узнает, что я долг ему не отдам. Хотел бы я посмотреть на его тупую рожу, когда он узнает, что я подох и денег ему не достанется. Он психанет, так психанет. Он ж тварь упоротая, на прошлой неделе поймал меня на улице со своими отмороженными ушлепками и обещал переломать мне ноги, если я ему бабки с процентами не отдам. Но я его в ответ пообещал, что он все получит до копеечки в середине октября, ёпта. С гребанными процентами. С хренентами он все получит. Писюн ему на воротник, а не проценты. Шишок думает, он крутой, может выбить все дерьмо из любого должника. Так пусть теперь попробует выбить бабки из мертвеца. Пусть переломает ноги у трупа. Мне будет уж все равно. Шишок, лошара! Маринка говорила, что Шишок ее на балде своей вертел. Но как любовник он не очень. Зато как лошара он 1. Я ровный пацан, бесстрашный. Единственное, что я боюсь, Так от того, что меня посчитают трусом, циклом, как Роди. Мне не хочется, чтобы все базарили, будто я покончил с собой, испугавшись проблем или на худой конец этого беспонтового шишка. Я не трухло, чтобы бояться проблем и сразу бежать к мамочке, ёпта. Да и мамочке на мои проблемы плевать с высокой колокольни. Поэтому я разбросал лепестки от трех купленных мною роз и написал предсмертную записку, изменив почерк. Жеку мы повесили, потому что он стал для нас опасен. Он узнал, кто мы, и хотел всем рассказать. Жека ровный пацан, и мы его испугались. Теперь он труп. Так будет с каждым грешником. Подпись. Сектанты, убивающие в Розинске. Вот так вот. Пусть все думают, что я герой, а не трусливая крыса. Ну ладно. Хватит булки мять, пора. Я проверяю петлю на шее. Крепкая. Удушит сразу. Я прыгаю вперед с табуретки. Что-то хрустнуло в шее. Мое тело раскачивается на веревке. Боль. Темнота. Удар. Блин! Люстра свалилась вместе со мной, разбила мне башку. Шея болит, задницу отбил. Ладно, хрен с ним, попробую еще раз завтра. А может, ты не попробую. Наверное, лучше жить в дерьме. В дерьме, но жить. Наверное. Глава 8. Людмила Жуваева. Я люблю холодными одинокими вечерами смотреть порно. Но не то жесткое, где женщина является жертвой надругательств над ее телом. А то немного романтичное, обязательно с историей, где сам процесс доставляет эстетическое наслаждение и есть маркировка эротика. Хотя это тоже порно в чистом виде. Мне нравится смотреть на ласковые прикосновения, нежные поцелуи, красивые обнаженные тела и неспешные движения в удовольствие. Я люблю сюжет. Я люблю игру актеров, ведь в порно, как и в жизни, эта игра неумелая. Я люблю представлять, словно я где-то там, в фильме, где вначале разыгрывается романтическая история и уже после наступает обнаженный апогей откровения. И моя рука скользит во влажный мир наслаждений. Я прекрасно понимаю, что это постанова, что все эти интимные сцены снимаются в присутствии 20 грязных бородатых мужиков, которые отвечают за камеры, свет, звук, интерьер, грим, макияж и прочее. Эти мужики за свою карьеру в порно видели такое, что от вида женских тел у них уже не бывает стояка. Они относятся к порно как к работе и также от нее устают. Как устает какой-нибудь менеджер от кипа разбираемых документов. Как устает водила от дороги. Как продавец в магазине от хамоватых покупателей. Как патологоанатом от вскрытий. Мне сложно представить патологоанатома, стоящего над прекрасным телом порноактрисы с окровавленным скальпелем и стояком. Хотя есть извращенцы, которые обожают свою работу. Да и порно такое есть. С кровью. Жесть. Я знаю, что все эти порноактеры и актрисы не испытывают друг к другу нежных чувств. Влюбленности и прочие ванили, от которой я таю. Они просто долбят друг друга. Они просто работают. Я знаю, что как только актеры кино для взрослых приходят домой, они перестают быть желанными Джессиками и Антонио, а становятся обычными манями-даванями, с такими же проблемами, как и у простых людей, с такими же тараканами в голове. Только они еще более одиноки, чем мы. Миллионы людей хотят дрочить на их тела, но ни один не хочет согреть им душу. И это не только у нас звезды фильмов для взрослых страдают от гонений. На Западе дела ничем не лучше. Порноактриса Оливия Нова покончила с собой в 20 лет из-за гнетущего одиночества. Порнозвезда Оливия Ло, устав от недопонимания окружающих и псевдокрасивой жизни, которой на самом деле не было, пристрастилась к наркотикам и покончила с собой в 23. Августа Амос, отказавшись сниматься с геем, подверглась травле и наложила на себя руки. Ей было также 23. «Это все красиво на экране, я мечтала хоть раз ощутить такое же в жизни. И у меня получилось. Я вновь встретила Родю. Он приехал из Москвы в Розенск на пару дней улаживать проблемы с квартирой своего отца. Но волокита с документами и глупые подозрения полиции заставили его задержаться. Я не видела его лет 7, а может и больше. Мне он всегда нравился. Внешне он далеко не Ален Делон, Брэд Питт или кто там сейчас котируется малолетками. Но в нем всегда было какое-то внутреннее обаяние. Он притягивал девушек своим умом и замечательным чувством юмора. Правда, сейчас он не особо веселый. Время берет свое. На втором же свидании я предложила пойти к нему. Я почему-то подумала, что вот он мой человек. Именно тот, кого я ждала. Так и случилось. Он подарил мне великолепное ощущение того, как это быть желанной женщиной. Женщиной, которой дорожат и которую хотят добиваться. А еще я получила за один вечер от мужчины больше оргазмов, чем за всю свою жизнь. Мне было немного не по себе от ощущения того, что он посчитает меня шлюхой из-за моей ненасытности. Но Роди меня успокоил, сказал, что это нормально. За это я ему благодарна вдвойне. Я помню, как я его спросила, испугавшись, что он потеряет интерес ко мне. «Мы еще увидимся?» «Я хочу». А он спокойно ответил. «Конечно». А я начала говорить чушь в надежде остаться у него. На улице темнеет, а я боюсь темноты, и, если честно, совсем не хочется возвращаться домой. Там кровь, рисунки и пахнет смертью. «Так оставайся у меня, я только за», — сказал он, и это было искренне. И я помню, как расплылась в счастливой улыбке. Даже щеки заболели. Мы стали парой. По крайней мере, я так себе объяснял наши отношения. Я надеялась, что мой принц на белом коне внезапно не исчезнет вместе с той сказкой, которую он мне подарил. Мы гуляли с Роди по улицам нашего детства. Ходили в кино и в кафе, сидели у него дома и каждый день занимались любовью. Роди был отличным любовником. Хоть и часто уставал и не мог столько раз, сколько мне бы хотелось. Ничего, качество превосходило количество. Мне нравилось все. Единственное, что напрягало, это звонки какой-то девушки Маши. Роди говорил, что это с работы, но я почему-то не верила ему. Мне кажется, что это звонит ему его молодая, красивая, успешная официальная женщина из далекой Москвы, про которую он скрывает. Может, у меня получится занять ее место в сердце Роди. Я на это надеюсь. А если нет? А имею ли я право занимать ее место? Моим частым гостем стал следователь по фамилии Жук. Имя отчество Виталий Степанович. Очень странный тип. Лицо расслабленное, глаза бешеные, нечеловеческие, как у пса ищейки. Ищет убийц сектантов. Но, как мне кажется, и меня подозревает в чем-то. Не думаю, что у него есть хоть какие-то зацепки, тем более доказательства. Но на всякий случай я держу себя в руках и не даю повода для сомнений. В квартире я все максимально подчистила, и кровь, и надписи. Взятки гладкие. Теперь, когда моего брата нет, я чувствую себя по-настоящему свободной и никакой жук не сможет помешать моему счастью. Хотя есть один человек, некая Маша. Это имя теперь стало моим самым нелюбимым. Ненавижу Маш. Так бывает. Вроде классный, самый лучший. Я даже не знаю, как это объяснить. Вот есть у меня один ухажер. Молодой бизнесмен. Подкачанный, с деньгами. Зубы вставил белее быть не может. Блестят за километр. Машина есть красивая, дорогая. Квартира, как футбольное поле. Вроде, есть своя. Но стоит ему открыть рот и что-то ляпнуть, хоть стой, хоть падай. Дебил. Это отрыв башки, как говорит мой 13-летний сосед Санька. Роди вроде неказист, не самый красивый, а все равно, как бы это сказать, самый родной, что ли, самый настоящий, самый умный, самый чистый, честный, ну, если не считать того, что он скрывает про какую-то Машу. Ненавижу Машу. Роди классный. Он интеллектуал, прекрасный собеседник, с ним всегда интересно. Вот у моей подруги с работы Насти есть парень. Он вроде бы с пожарки. Так самое оригинальное, о чем он рассказывает своей девушке, это о смешных видео с Ютуба, где все падают по пьяни и блюют. И еще любит ей показывать самые тошнотворные, противные порно-ролики для извращук. Ролики настолько тошнотворные, что мне не хочется о них даже думать, тем более говорить. Бедная Настюха. А кого она могла найти в этом болоте? Это же Розинск. Все упыри слетелись на огонек. Это самый настоящий шабаш. Я начала фантазировать, как в детстве, будто скоро я выйду замуж за Родиона. На свадьбе я надену красивое, белое, пышное платье, как в американских фильмах. Мы будем стоять на зеленой лужайке, возле арки из живых цветов, и работница ЗАГСа спросит меня, согласна ли вы, Людмила, выйти замуж за Родиона. И я, конечно, отвечу, что да, я согласна. Но перед этим буду молчать с минуту, словно обдумывая, будто решая, а нужно ли мне это. Мой милый супруг начнет переживать, а я успокою его нежным поцелуем. А потом мы с Роди отправимся куда-нибудь на медовый месяц, на какой-нибудь тропический остров, где белый песок, высокие пальмы и бесконечно голубое, словно небо, море, в котором мы будем плескаться. А потом, лежа на песке и попивая кокосовое молочко, я скажу Роди: «Мне кажется, я беременна». Родион обрадуется, зацелует меня, возьмет на руки и будет кружить. Мой животик будет расти с каждым днем, с каждым месяцем. Я буду округляться. В детстве я подкладывала подушку под футболку и смотрела в зеркало, представляя себя беременной. Как же это было давно. Спустя какое-то время Роди будет слушать мой животик, целовать его и гладить, ощущая, как толкается наш ребеночек. Последние дни мы стали неразлучными, и мои фантазии вполне могут превратиться в реальность. Я на это надеюсь. Но это в будущем, а теперь я не знаю, что с Родей. Жив он или нет? Что сейчас с ним? Где он? Я впервые в жизни так переживаю за мужчину. То, что произошло, настоящий кошмар. Родя, милый, я надеюсь, что эти ублюдки попользуются мной и выбросят. Только быстрее бы, я должна знать, что с тобой все в порядке. Сегодня мы гуляли на окраине города. Надеялись насладиться тишиной и спокойствием. В Розинске с этим проблемы. Тротуаров почти нет, грязь, разруха. Все уходят по проезжей части. Кругом снуют машины, гоняют маменькины сынки, только получившие права. Того и гляди, задавят. А молокососы на тарахтящих скутерах доводят меня до настоящего бешенства. Мы надеялись получить удовольствие от общения, а получили лишь проблемы. В октябре темнеет быстро. Мы заболтались с Родей. Вокруг никого. Вдруг к нам подъезжает машина. Я в марках не особо разбираюсь. Хоть и сдала на права сама и умею водить. Это был какой-то внедорожник. Из него вышли трое. Я посветила на них телефоном. Ушлый молодняк, три мажора, папины бродяги, мамины симпатяги на вид не больше 20 лет. Мы не остановились, пошли дальше. Роди взял меня за руку, и мы прибавили ход. Молодняк пошли за нами, хихикали и говорили о чем-то о своем, передразнивая друг друга. Потом неожиданно Роди упал. Наверное, его чем-то ударили. Я вскрикнула. Слезы брызнули из моих глаз. Молодые свинопасы начали бить Роди ногами. Я попыталась помешать, и эти выродки ударили меня по лицу. Потом двое из них схватили меня и кинули в багажник машины. Я вырывалась. Все было бесполезно. Мы ехали недолго, минут 5-10. Один из молодых придурков все время кричал: «Помедленнее! Ты в жопу пьяный! Не угробь нас! Езжай помедленнее, не гони!» Значит, мы не так далеко от Роди. Машина остановилась. Несколько минут ничего не было слышно. Потом багажник открылся, и мне в лицо засветили фонариком. «Будешь орать, убьем!» — сказал чей-то молодой голос. Меня выволокли из машины. Пошел дождь, и капли холодной небесной влаги окропили мое лицо. Потом меня затащили в здание старой школы. Я ее узнала. Училась в ней в первом классе. Выкурила первую сигарету здесь, в 9-м, когда школа была уже заброшена. На первом этаже, в бывшем актовом зале, молодые уроды связали мне руки за спиной и ноги мокрой веревкой. Бросили на пол. Я молчала не потому, что боялась умереть, а потому что хотела, чтобы побыстрее все закончилось. Потом они развели костер, и я смогла рассмотреть своих похитителей. Один был слишком смазлив, похож на девочку. Такие нравятся 15-летним фантазеркам. Второй — утырок с очень тупым выражением лица. Третий — толстяк. По одному я бы их одолела без проблем. Может, с толстяком бы и повозилась. Но с троими мне точно не справиться. «Что дальше?» — со злостью в голосе спросил у своих друзей тупой. «Дальше, как договаривались», — спокойно ответил смазливый. У него была слишком модная, слишком гейская прическа. Девочка и есть девочка. «Я не могу, ребят», — с дружью в голосе сказал толстый. «Зря я в это ввязался. Ой, зря». «Сможешь», — заулыбался тупой и, погладив себя между ног, обратился к своим друзьям. «А может, ее вначале это, оно типа, трахнем? Она красивая, мокренькая. У меня прям встал». «Ну ты дебил», — вспылил толстый. «Встал у него, посмотрите, мозги бы лучше на место встали». «А что такого?» — засмущался тупой. «Кто знает, мы ее чпокнем по разу и все. Ты можешь и не чпокать. Мы вдвоем справимся. С разных сторон. А потом это самое, ну, как договаривались». «А как вы договаривались?» — спросил я с интересом, кое-как присев на грязном полу. «А ты свой рот-то закрой, шалава!» — раздраженно ответил мне тупой. «О том тебя и это самое убьем!» «А убивалка-то отросла?» — спросила я и попыталась ослабить веревки на руках. «Что вы сделали с моим парнем? Где он? Он жив?» «Заткнись!» — закричал тупой, а его друзья рассмеялись. «Тащи розы из машины!» — сквозь смех сказал толстый, и тупой вышел из актового зала. Языки костра освещали моих похитителей и их лица. Несмотря на молодость, казались зловещими. «Так как вы договаривались?» — вновь спросил я и почти развязал веревки за спиной. «Зачем вы меня похитили? Что вы собрались со мной делать? Явно же не насиловать. Ну, кроме вашего тупого дружка». Смазливые и толстые переглянулись, замялись. Толстый хотел что-то сказать, но тут зашел их тупой дружок с большим букетом роз и сказал: «Ну что, когда лепестки будем раскидывать? До того, как ей горло перережем, или после?» «Все понятно», — сказал я, и по моей спине пробежал холодок. «Значит, вы собрались меня убить и выставить все так, будто это сделали сектанты. Молодцы, ничего не скажешь. Только понять не могу, зачем это вам? Острых ощущений не хватает». «А кто тебе сказал, что мы не эти самые сектанты?» — грозно и одновременно горделиво спросил меня тупой. Я рассмеялась. «Что ты ржешь, дура?» — заорал тупой, явно не ожидая прикола в свою сторону от жертвы. «А то, что вы мелкие говнюки, да еще и балаболы», — ответил я. «Это мы убили тех людей», — неуверенно сказал смазливый. «Не мы, конечно», — поддержал его толстый. Это наш брат Черный Глаз убил этих людей своими руками. Мы братство Глаза Тьмы, встрял Тупой. Я Зеленый Глаз, это Серый Глаз, а это Фиолетовый Глаз, сказал он и показал на Смазливого, а потом на Толстого. «Что вы несете?» – спросил я, закипая от тупости собеседников. «Вы совсем уже сбрендили, дебилы! Что вы сделали с моим парнем? Вы его убили? Если убили, вам будет очень плохо. Я убью каждого из вас. Я повторяю, вам звездец!» «Заткнись!» – снова заорал Тупой. «Я тебя зарежу, тварь! Прямо сейчас зарежу! Хочешь?» «Кишка тонка!» Резко ответил я и поняла, что веревка за моей спиной развязалась. «Вы тупорылые ублюдки! Вы изнеженные маменькино внимание мажоры! Вам еще лет по 20, а у вас уже дорогая тачка!» «Нам по 18!» заорал Тупой. «Да плевать!» — ответил я. «Вас, наверное, в школе нагибали. Не давали красивые тёлки. Никто не давал. Папа не вошлял денег столько, сколько вы просили, чтобы выглядеть значимыми. Вы не читаете книжки. Единственный смысл вашей жизни – это вот эти брендовые шмотки, которые на вас. И с помощью них вы пытаетесь как-то выделиться. Вы зависите от лайков, просмотров, в общество потребителей. Потреблядей. Инкубаторские. Вы просто никто и звать вас никак. Вы ведомые овцы, которым нужен жесткий пастух с большим жестким кнутом. И вы нашли его. В лице каких-то там таких же обиженных на всех якобы сектантов. Вы просто сопливые дебилы, которыми пользуются. Вы шестерки. И ваша секта никого не убивала. Я это знаю. Ты что несешь, сука? Ты что несешь? С сомнением прорычал Тупой. Это я убила второго. Нервно смеясь, сказал я. Мои руки были свободны. Я выжидала момент для нападения. И я продолжала признание. Это был мой брат Юрка ВДВшник. Это я убила его. Я перерезала ему глотку. И совершенно не жалею. Это я, а не ваши сектантские идолы. И первого убили точно не ваши. Его убил какой-то маньячило. А вы и ваши друзья трусливые шакалы. Давайте, убейте меня. Ты врешь! Их убил брат Черный Глаз! Прорычал Тупой и ударил меня ладонью по лицу. Я почувствовал, как из моего носа потекла кровь. Я хотел ударить в ответ, но решил выждать более удачного момента, когда троица тупорей будет ожидать этого меньше всего. «Подожди!» – остановил Тупого Смазливый. «Давай я позвоню Красному Глазу!» «Зачем?» – злобно спросил Тупой. «Эта рыжая лярва дурачит нас! Посмотри на нее! Она смеется! Она смеется над нами! Она держит нас за лохов! Она специально нас злит! Позвони Желтому Глазу, спроси у него, что нам делать дальше!» «Подождите!» – влез Толстый. «Если на минуту представить, что она говорит правду, тогда Черный Глаз нас всех поимел! Он никого не убивал, а просто запудрил всему братству мозги! Получается...» «Получается, — продолжил Смазливый, — что Черного Глаза надо убить следующим. Тогда я сейчас позвоню Красному Глазу и все расскажу. Он скажет, что делать с этой девкой. Я выйду, и ее пока не трогайте. Ничего не делайте. Ты понял, Зеленый Глаз?» Тупой закивал головой. Смазливый вышел. В актовом зале все молчали. И было слышно, как потрескивают доски в костре. Я также сидела на грязном полу, недалеко от огня, который потихоньку затухал. Передо мной стояли два молодых оболтуса, которые, наверное, и вправду могут меня убить. Но мне не страшно за себя. Мне страшно за Родю. Как он там, что с ним, милый Родя? Только живи. Я не могу потерять тебя сразу, как только нашла. Нет. «Что вы сделали с моим парнем?» Снова, но уже спокойнее спросил я. «Заткнись! Заткнись! Заткнись!» Во все горло заорал Тупой. Я выжидала. Скоро я нападу. И каждый из этих малолетних ублюдков получит свое. Каждый пожалеет о том, что напал на меня с Родей. «Вы уже мертвы», — тихонечко сказала я. «Просто вы еще об этом не знаете». Глава 9. Артем Ушкин. Я всегда очень любил своего батю. Наверное, слишком сильно, чтобы иногда не замечать его странности. И последнее время он совсем слетел с катушек и все испортил. А может быть, просто мои глаза открылись, и я перестал верить ему. Верить постоянной лжи, которая была слишком явной. Он предлагал мне убить то одного, то другого человека. Говорил, что вот этот вот 15-й любовник мамки, а вот этот может угрожать нашей семье, а вот этот плохой, а вон тот еще хуже, а вон тот самый-самый отвратительный человек на планете Земля. Наверное, он сам уже запутался в своих бреднях и начал в них верить. Я подумал, что батя просто хотел кого-то убить, а кого ему было неважно. Ему понравилось сделать то, что он хочет, и самое главное, безнаказанно. Нас не поймали. И батя сказал, что и не поймают. Ведь он суперпрофессионал. Ну да, я уже чувствую, как лапша свисает с моих ушей. Матери, конечно, я ничего не рассказал. Не потому, что она женщина и не поняла бы нас. А потому, что она как раз-таки поняла бы все. И рассказала мне о том, что с батей что-то не так. Я бы тогда знал. Я бы был подготовлен к этому. Каким же я был дурачком? Мне же мама всегда говорила. Артем, не веди себя как последний придурок. Тебе уже 16 лет. Будь мужчиной, подтяни учебу. Перестань ругаться с учителями. Не дерись с одноклассниками. Найди себе девочку в конце-то концов. Читай книги. Это правда интересно. Смотри хорошее кино, а не эти безвкусные и плохо снятые отечественные сериалы про ментов. Слушай музыку. Разную музыку. Ведь нет такого понятия, как плохая или хорошая музыка. Есть музыкальный вкус, и это нормально, что у всех он разный. Дружи с людьми, с разными, интересными и не очень. Ходи в кружки и студии, займись спортом наконец-то. Направь свою дурь в правильное русло. Живи полной жизнью прямо сейчас. Сынок, Артем, все в твоих руках. Эх, мама, как же ты была права, прости. Однажды вечером, пока батя был на работе, мама снова начала меня пилить по поводу учебы. А я сорвался и стал обзывать ее очень плохими словами. Крыл матом, на чем свет стоит. Сейчас мне очень стыдно за это. Но тогда я будто стал батей и винил маму во всех грехах. Потом сказал, что она обычная глупая баба, которой не понять настоящих мужиков. Сказал, что батя все делает, чтобы сохранить и спасти семью от плохих людей, а она все только портит и разрушает. Я слишком много плохого ей наговорил. От каких плохих людей? Удивленно спросила мама. По ее глазам я понял, что она ничего не знает о батиных историях. Но верить в это мне не хотелось. Я был еще слишком глуп и слеп. Как от каких? Спросил я. Ты же все знаешь о том, что батя настоящий герой. Он воевал во Вьетнаме. Его командира звали Джон Рэмбо. Про него даже фильм сняли. Потом батя был секретным агентом специального отдела ФСБ. И теперь батю и всю нашу семью ищет мафия, чтобы убить. А ты своими глупыми поступками выдаешь наше местонахождение. Не коси под дуру, хотя ты и есть тупая дура. Я помню, как мама рассмеялась, хотя должна была разозлиться на меня. Она смеялась так звонко, как девчонки из нашего класса. Она даже стала немного красивее и моложе, и моя злость куда-то пропала. «Сынок, твой отец наговорил тебе какой-то ерунды», — сказала мама сквозь смех. «Был бы ты умней, не поверил бы». «Ты о чем?» Спросил я. «Что ты несешь? Да как ты смеешь говорить плохо о бате, долбаная дура?» «Твой отец — патологический балабол и врун», — сказала мама, и улыбка пропала с ее лица, так же внезапно, как и появилась, уступив место серьезности. «Он врал все и всем, всю свою жизнь. Будь проклят тот день, когда я его встретила». Я молчал и думал о том, что же значит слово «патологический». «Твой отец?» — продолжила она. «Врал, когда мы только начали встречаться. Только я тогда об этом не догадывалась. Любовь слепа. Он занимал у меня деньги под разными предлогами, а потом просто не отдавал. Обещал золотые горы и реки, полные вина, но ничего не было. Он врал изо дня в день, из года в год, а я влюбилась в него, как дуреха. Правильно ты, сынок, назвал меня дурой. Ох, правильно. Он тоже говорил, что без ума от меня, и я верил его словам, которые словно мед заливали мои уши. Дура? Ты прав, сынок, я тупая дура. Потом я забеременела тобой. Мы с твоим батей сыграли неплохую свадьбу за деньги моих родителей. Твой отец нигде не работал. Из дома начали пропадать деньги и ценные вещи. Потом он признался, что набрал долгов, неизвестно на что все спустил. И мы остались у разбитого корыта. Подружки меня предупреждали, что твой отец мне изменяет с какими-то шмарами. Но я не верила. Ты же сам знаешь, что он может быть очень убедительным. Жизнь была не сахар, и я собиралась подать на развод. Но твой отец пообещал исправиться, начать новую жизнь, сделать все, чтобы я его полюбила заново. И я снова ему поверила. Дура дважды. Мои родители сказали, что если я уеду, они больше не будут со мной общаться. И я пошла на эту жертву ради твоего отца, ради несбыточной иллюзорной мечты, ради химеры. Мы продали квартиру, раздали его долги и переехали на край света, к твоей бабушке в Розенск. Бабушка давно умерла, а мы продолжаем здесь жить. Или, проще говоря, существовать, терпя выходки твоего отца. И если твой батя от кого-то прячется, то только от самого себя. Хотя нет, еще и от вечных долгов. И, похоже, его самое гнусное воплощение вернулось. «А как же Рэмбо?» Заплакал я, чувствуя себя виноватым перед мамой. «Рэмбо — это герой боевика из моего детства», — сказала мама. «Твой любимый батя вешает тебе на уши лапшу». «Не верю!» — говорил я сквозь слезы. «Прости, милый, но это правда», — сказала мама и обняла меня. Вечером, когда батя вернулся с работы, мама устроила ему взбучку. Я в первый раз видел, как он плачет и просит прощения у мамы. Он обещал больше нам не врать, а я чувствовал себя маленьким дебилом, которого обманули и который был рад быть обманутым. Мама была права. Я еще маленький, пора взрослеть и становиться мужчиной. Пора умнеть, то есть становиться умнее. То есть постараться стать умнее, как-то так. В тот вечер батя со мной не разговаривал. И на следующее утро тоже. Да я и сам не хотел. Ему было чертовски стыдно. Я заметил это, встречаясь с ним взглядом. Теперь я видел его настоящего, не крутого спецагента, а слабого, лживого труса. В тот момент я его ненавидел. Моя любовь к нему исчезла, не оставляя следа. Будто ее никогда и не было. Я раньше и подумать не мог, что такое случается. Я слышал, что он с утра позвонил на работу и отпросился, притворяясь больным. Он может. Батя чертов лжец. Когда я вернулся со школы, то никак не мог открыть ключами дверь. Она была заперта изнутри. Я постучал. Дверь открыл веселый и немного пьяный батя. «О, Артемка, заходи!» — прошептал он весело. «Только тихо!» Я сразу понял, что творится что-то неладное, и капли крови на лице отца были тому подтверждением. «Батя!» — прошептал я и, понимая, что случилось, но не желая в это верить, спросил. «Что ты наделал?» «Я? Ты это?» — весело гоготнул отец. Я нас спас! Что ты наделал? Сквозь слезы запричитал я и вошел в зал. Всюду была кровь. Много крови и лепестки роз. Мне стало дурно. Закружилась голова. В центре зала с перерезанным горлом лежала мама. Ее глаза смотрели в мою сторону, но я знал, что она больше никогда меня не увидит, как и я ее. Она больше меня не поругает, не обнимет, не пошутит, не поговорит, не приготовит завтрак, не пойдет ко мне в школу на собрание. Это конец. Она мертва, ее больше нет. На стене кровью было написано «без ошибок». Так будет с каждым грешником. «Ну как тебе?» — спросил веселый батя. «Как думаешь, нам поверят, что это не мы?» «Думаю, поверят. Я же этот профи!» «Зачем, батя?» — заскулил я, упав на колени. «Зачем ты ее убил?» «Она стала опасна для нашей семьи», — ответил он. «Ты ж знаешь, нам нельзя попадаться. За нами охотятся плохие и опасные люди». «Зачем?» — закричал я. «Все эти плохие люди — это твое вранье. Ты их выдумал, ты лжец, ты балабол, ты трепло, ты тварь!» «Нет, они настоящие!» — сказал батя, посмотрев на меня бешеными глазами и, показывая пальцем на мертвую маму, закричал. «Это она врала! Артемка, ты же знаешь, она спала почти со всеми мужиками в нашем городе! А перед теми, с кем не спала, виляла хвостом, подманивая, как последняя шкура! Из-за нее нас бы нашли, нашли и убили, а теперь не найдут! Артем, ты же знаешь, сынок! Я спас нас обоих!» Я лег на пол рядом с мамой и взял ее за руку. Мне было очень плохо. Я просто плакал и молчал. «Сынок!» — нервно позвал меня батя. «Ты же никому не скажешь, что это я сделал. Ты же всем скажешь, что мы ее так и нашли, да? Правда ведь? Молчание — знак согласия. Я так и думал, что ты меня не подведешь, не сдашь. Сынок, давай я сейчас помоюсь и уйду в магазин, а ты позвонишь в полицию, скажешь, что мамку мертвую нашел, а я уже попозже приду, скажу: ой-ай, мою жену убили, помогите, люди добрые. Как думаешь, нормально будет? Ну, я еще подумаю, как лучше сказать, глаза еще намочу, типа плачу». «Бать, а в тюрьме книжки можно читать?» — спросил я, с трудом вставая с пола. «Можно, наверное». «Неуверенно», — ответил он и, отвернувшись, начал раздеваться. «Но ты не бойся, в тюрьму мы не попадем, а книжки для сосунков». «А я и не боюсь», — сказал я, поднимая с пола окровавленный нож. «Я уже ничего не боюсь». «А что это ты вдруг книгами заинтересовался?» — спокойно спросил батя, занятый переодеванием. «Хочу читать, хочу стать умным», — ответил я и ударил его со спины ножом в горло. Когда все было закончено, я подтащил тело бати к телу матери. Плакать я больше не мог. Наверное, кончились слезы. «Вот и закончилось мое детство, мама», — сказал я вслух. «Пора становиться взрослым и брать ответственность за свои поступки. Вначале я хотел позвонить в полицию и во всем признаться, но потом передумал и решил пойти туда сам. Мне больше не хотелось оставаться дома. Я переоделся, поцеловал маму и вышел из квартиры, зная, что туда я больше не вернусь. Надеюсь, в тюрьме можно читать книги. По дороге в полицию я встретил бабушку, продававшую розы. Она была очень веселая. Наверное, дела шли хорошо, раз она продала при мне последние два букета. Интересно, мой батя у нее купил розы для мамы? Скорее всего, у нее. Когда я зашел в здание полиции, то сразу подошел к окошечку с надписью «Дежурный». За окошечком сидел толстенький лосоватый мужичок в полицейской форме. Прям юмористический герой сериалов. И когда он что-то кому-то ответил по старому стационарному телефону, я ему сказал, немного стесняясь. «Здравствуйте. Я Артем. Я этот. Я убийца. Хочу сдаться». Толстенький полицейский устало посмотрел на меня и ответил. «Здравствуйте. Вы злая роза?» «Какая злая роза?» — спросил я. «Мальчик, ты, наверное, газет не читаешь». Так же устало сказал толстенький полицейский. «И телевизор не смотришь. Журналисты злой розы называют маньяка, убивающего людей и разбрасывающего вокруг жертвы лепестки роз». «Не читаю», — виновато ответил я. «А вот телек смотрю иногда. Но я не знал, что его так зовут. Мне батя говорил, что это сектанты». «Мальчик, не трать мое время». Начал злиться толстенький полицейский. «Сразу говори, кого ты убил? Хомячка, попугайчика, лягушку?» «Нет», — сказал я. «Я убил одного мужика и сегодня вот батю зарезал». «Слушай, малец», — сильно разозлился толстенький полицейский. «Иди-ка ты домой, иначе я сейчас позвоню твоим родителям, и они вставят тебе звездюлей по первое число. Не мешай работать. Мы тут взрослыми делами занимаемся». «Я честно убийца», — сказал я. «Я именно тот, злая роза. Кого вы ищете?» «Балец, ты уже четвертый за сегодняшний день. Кто себя злой розой называет? Мы уже от вас устали, если честно. Вам бы поприкалываться, а мы тут серьезной работой заняты. Их разбаловали молодежь. Против вас надо, засранцы!» «Уважаемый полицейский», — начал умолять я. «Я честно-честно злая роза. Арестуйте меня, пожалуйста. Я родного отца убил. Чем хотите, поклянусь». «Ну все, валет, сам допросился», — сказал толстенький мужичок и вызвал по мобильнику какую-то Светлану Анатольевну, старую тетку полицейскую по делам несовершеннолетних. Светлана Анатольевна завела меня в отдельный кабинет и целый час мне втирала о том, что алкоголь и наркотики зло, а как только я заговорил об убийствах, она назвала меня маленьким вруном. Потом она ушла, ее сменил уставший следователь с красными глазами. Его звали Жук Виталий Степанович. «Значит, ты злая роза?» — спросил Жук, зевая. «Ага», — так же зевая ответил я, то ли утомившись от болтовни тетки полицейской, то ли заразившись зевком. «А сколько тебе лет?» — спросил Жук и снова зевнул. 16, ответил я, с трудом сдерживая ответный зевок. «Совсем недавно исполнилось». «Интересненько», — сказал Жук и спросил. «Значит, давай рассказывай, как убивал и кого. У тебя есть, допустим, 5 минут, чтобы меня заинтересовать. А если через 5 минут я тебе не поверю, то полетишь отсюда пинком под зад. Понял, малец? Время пошло. Начинай». «Понял», — решительно ответил я и начал все подробно рассказывать. Прямо с самого начала. С того момента, как батя мне врал. Потом, как я его любил. Как мы убили того мужика. Как он убил мою маму. Как его убил я. Я рассказал абсолютно все. Я рассказывал свою историю больше часа. Так как через 5 минут Жук меня не остановил. Наверное, он поверил и внимательно слушал все, что я говорил. Потом достал блокнот и начал записывать. «Вы мне верите?» — спросил я после того, как закончил свой рассказ. «Верю», — спокойно ответил Жук. «Ты умеешь быть убедительным». Глава 10. Черный глаз. «Я чертовски устал, выжат как лимон. Фортуна начала мне изменять. И самое страшное то, что мне скоро придется попрощаться со своей жизнью в прямом смысле. Голова гудит. Я пытаюсь перебрать все возможные варианты спасения, но процент на успех ничтожно мал. Я всю жизнь прожил в Розенске. Боюсь, что умереть мне придется тоже здесь». прошлую встречу с моими чокнутыми друзьями, братство Глаза Тьмы, собралось в здании старой школы. Красный Глаз сообщил самую страшную новость, от которой я струхнул не по-детски. Нам всем скоро придется принести жертву тьме. Под жертвой понималось убийство, сука. С самого первого дня в этой чертовой секте я знал, что когда-нибудь это произойдет. Может, через 10 лет, может, через 20. Но я не думал, что пройдет меньше года с того момента, как я вступил в братство, и до того момента, как я принесу жертву. Формально я уже убил двоих, но фактически мне просто повезло, и мои руки чисты. Теперь мне предстоит зарезать человека на самом деле. Умирать мне совершенно не хотелось, поэтому с настроением была просто беда. И даже на светку не стоял. Такое было впервые. Последний раз, когда ее заказывал, мы просто лежали голыми в кровати. Я что-то нервно рассказывал ей, и она просто слушала, пока не уснула. И чуть слышно не захрапела. Я нежно обнял ее и долго смотрел в глянцевый навесной потолок, в котором отражалась моя испуганная рожа. Мне было очень плохо. Я вспоминал, как я попал в братство Глаза Тьмы. Каким же я был тупым. В конце прошлого лета я искал работу, любую, денег совсем не было. Я, как обычно, влез в долги. Решил срубить бабки по-быстрому и обнести один неприметный склад на окраине города. Но я ничего в этом не смыслил. Как это сделать, черт знает. Учебные заведения по науке грабежа я не заканчивал. Помню, я несколько раз приходил ночью к складу. Перебирался через забор, прятался в кусты и смотрел на пьяных охранников. Чего-то ждал и уходил. Я не преступник, я не тот крутой парень из голливудского кино, который целует грудастую длинноногую блондинку, застегивает ширинку, перезаряжает пистолет, запрыгивает на крутой байк или лошадь и едет, либо скачет в закат грабить банк. Я у ребенка конфету отобрать не смог бы. Побоялся бы, что придет его батя и наваляет мне звездюлей. И вот однажды, уже прохладной осенней ночью, я опять пришел к складу, смотрел, и в моей голове окончательно укоренилась мысль о том, что я не крутой грабитель. Я вообще не крутой. Крутым не был и никогда им не стану. И когда я уже собрался уходить домой, к складу, подъехал большой черный внедорожник. Из машины вышли два мордоворота с автоматами и вломились на склад. Я точно не знал, что происходило на складе, но по вспышкам из окон и звукам выстрелов я решил, что ничего хорошего. Я выскочил в испуге из кустов, попытался перелезть через забор, но от страха, потеряв равновесие, упал с него, как мешок с... ну, допустим, с картошкой. Потом упал второй раз. Третье мое падение произошло уже на другой стороне забора. Я, не заметив своей разорванной одежды, разодранных коленок и струящейся крови из разбитого носа, побежал домой. Уже дома, закрывшись в своей квартире на замок, я сел около телевизора и курил одну за другой. Мне было страшно. Я надеялся, что меня... никто не видел. Хрен с ним, что я без денег. Плевать, что выгляжу как сбитый бомжара. Зато живой. Ночка была нервной. Я уснул лишь под утро. На следующий день меня разбудил противный, но непривычный звук дверного звонка. Гостей у меня не было, от слова совсем. Я, наверное, от дикой усталости, не посмотрев в глазок, открыл дверь. Передо мной стоял мужчина, направлявший на меня пистолет. Я, ошарашенный, поднял руки и попятился назад. Сон как рукой сняло. Незнакомец ничего не сказал, просто зашел ко мне в квартиру и закрыл за собой дверь. Этим человеком с оружием был желтый глаз. Тогда я увидел его впервые. «Я ничего не сделал!» Дрожащим от страха голосом сказал я. Желтый глаз молчал. Я понял, что за мной пришли из-за ночного происшествия. Меня кто-то заметил. «Я ничего не видел!» Заскулил я, и по моим щекам потекли слезы. «Я ничего никому не скажу. Мой рот на замке, да и что я могу рассказать? Было темно, я не видел лиц. Опознать не смогу, честное слово. Не убивайте меня, пожалуйста. Я могила, то есть не могила в прямом смысле, а могила в смысле буду молчать». Желтый глаз улыбнулся, наблюдая за тем, как меня трясет. Его пистолет по-прежнему был направлен в мою сторону. «Скажите, что мне сделать, и я сделаю». Не унимался я, желая разжалобить человека с оружием. «Я, может, вам еще пригожусь, только не убивайте, пожалуйста. Умоляю вас, у меня в загранске папа с мамой старенькие. Позаботиться о них некому. Прошу, молю вас, не убивайте». «Вот это значит уже другой разговор». Улыбнувшись шире, сказал желтый глаз, но убирать пистолет не стал. «А на что ты готов ради того, чтобы остаться в живых? Далеко ли простираются твои рамки дозволенного?» «На все», — соврал я и тут же добавил. «Далеко, очень далеко, до горизонта». В тот момент я был готов сказать что угодно, признаться во всех грехах и оклеветать любого. Надо было спасать свою шкуру. Желтый глаз рассказал о некоем замечательном братстве и секте «Глаза тьмы», в котором мне помогут и с работой, и с деньгами. Прям не секта, а Диснейленд какой-то для неудачников, вроде меня. «А откуда вы знаете, что мне нужны деньги и работа?» — спросил я. «И откуда вы узнали, где я живу?» «На том складе, где ты, значит, шкерился», — с ухмылкой сказал желтый глаз. «Есть видеокамеры. Представь, до чего техника дошла. Записи мы, естественно, изъяли. А когда посмотрели их, то увидели одного дурачка, который прятался в кустах и пару раз очень четко сверкнул своим глупым лицом прямо в объектив и, убегая, смешно перелазил через забор. Прямо шоу Бенни Хилла. А потом, не сильно напрягаясь, я узнал, кто ты и информацию о тебе. Это мне не составило большого труда. Я работаю в полиции. Я следователь по уголовным делам. Жук Виталий Степанович. Приятно познакомиться. Эта информация тебе пригодится, если ты вдруг захочешь пойти донести в полицию. Я встречу тебя с распростертыми объятиями. Возьму под ручонки, отведу в темный подвал и пристрелю, как бешеную собаку. И мне за это ничего не будет. Уяснил?» «Уяснил», — дрожащим голосом ответил я. «Как тут не уяснить? Все понятно». «А раз понятно, значит, сработаемся», — сказал жук, улыбнулся и убрал пистолет. В первую пятницу желтый глаз велел мне быть на старом кладбище. Меня принимали в братство. Известный в нашем регионе чиновник, лицо которого частенько мелькало по телевизору, был в братстве главным. Его звали Красный Глаз. Он проводил обряд моего крещения. Вначале он читал древние заклинания на латыни, потом заставил повторить клятву: «Клянусь служить тьме, клянусь посвятить ей свою жизнь, ведь я ее глаз, и я вижу то, что тьма должна уничтожить». Я повторял клятву, а про себя думал: «Куда же я попал? Это же трындец! Сборище долбоящеров, как минимум!» В финале этой дьявольщины в круг братьев нашей секты вывели поросенка, чтобы зарезать, и всем испить его кровь. Я чувствовал, что тошнота подбирается к моему горлу. Мои ноги тряслись, того и гляди, что они начали бы отбивать бешеную чечетку в такт моего сердца. Я боялся потерять сознание, пока хрюши перерезали горло. Спокойной ночи, малыши. Я кое-как себя пересилил и сделал пару глотков свежей теплой крови. Бррр, отвратительно! Чертовски ублюдочный вкус. Больше всего я боялся, что свинка чем-нибудь болела. Иммунитет-то у меня слабенький, ничего. Обошлось. Но 3 дня на толчке я все же просидел, аж жопа болела. Когда все было закончено, братство дало мне имя «Черный глаз». Тогда я до конца осознал, что это не просто кошмарный сон, и обратного пути уже не будет. Если только вперед ногами под похоронный марш, чего мне очень не хотелось. Вначале братство использовало меня как посыльного. Забери пакет у того-то, передай его тому-то, принеси, подай, иди нахер, не мешай. Ничего особенного, хотя я подозревал, что в этом есть криминал. Но посылки никогда не открывал. Оно мне надо? Меньше знаешь, крепче спишь. На мокруху раньше меня не посылали. Этим занимались карий глаз и оранжевый глаз. Именно они и с автоматами ворвались на склад, и именно их я боялся больше всего. Эти отморозки творили такое, что лучше не знать. Но 2 месяца назад эти суровые мужики ограбили инкассаторов. Их преследовала полиция. Карий глаз и оранжевый глаз прятались именно на том складе, где я их впервые увидел. И именно на том складе их и накрыли силовики. И застрелили прямо во время операции. Какая, мать вашу, ирония. Их изрешеченные трупы показывали по телеку в выпусках новостей. Жуть. Но мне стало немного спокойнее. На 2 отморозков в моем окружении стало меньше. Боевая сила в братстве исчезла. И на грязную работенку начали посылать всех подряд. Вот недавно очередь дошла и до меня. И я чудом справился с 2 заданиями коричневого глаза. Коричневый глаз в обычной жизни известен как самый влиятельный бизнесмен в Розенске. Ему около 60, его зовут Пузин Борис Борисович. Ему и его родственникам принадлежит половина города. Предприятия, магазины, заправки, проститутки, ритуальные услуги, 2 газетенки и 1 из местных телеканалов. Он живет как король. Я никогда не мог понять, нахрена ему нужна эта секта? Может, для баловства? Теперь я все понял. Секта нужна для того, чтобы 6-ки, вроде меня, убивали людей по первому его требованию. Вот урод. Пару дней назад встреча братства Глаза Тьмы была назначена в здании старой школы. Теперь мы собирались часто, по 3 раза в неделю. В этот день к нам в кружок тупорылых сектантов принимали совсем еще ребенка, 16-летнего мальчишку. На вид ему было не больше 13. Его привел Желтый Глаз. Объяснять, зачем в нашем братстве нужен этот малец, он не стал. Я предположил, что он чей-то сын, может, самого Желтого Глаза. Красный Глаз провел ритуал, и перед тем, как зарезать поросенка и заставить нас вместе с новоприбывшими пить его кровь, сказал: «Сегодня мы открываем наши большие темные сердца для нового брата. Наша общая черная душа впускает его душу и поглощает ее. Наш новый брат станет 22-м из ныне живущих братьев. Его имя для всех – Артем Ушкин. Его имя для нас – Оранжевый Глаз, в честь нашего погибшего брата. Его родители по крови мертвы, его родителями по вере станем мы. Пусть он из ребенка с нашей помощью станет мужчиной, а мужчина в его лице станет нашим братом. Оранжевый глаз! Оранжевый глаз, оранжевый глаз! Кричали звезданутые на всю голову сектанты. Оранжевый глаз, оранжевый глаз! Повторял я без особого энтузиазма. Все присутствующие одобрительно закивали головами, а я подумал, что этому ребенку уж точно не стоит вступать в ряды сектантов. Кровавый беспредел не для нежных глаз детишек. Сопли подтирать ему тут никто не собирается. К финалу нашей дружеской встречи, в тот момент, когда все облизывали остатки свиной крови с губ, красный глаз сказал: «Братья мои! Настало время показать свои клыки и когти. Каждый из вас к следующей нашей встрече должен убить по одному человеку. Подробности вы узнаете у брата коричневого глаза». Мне эта хрень напомнила школьный урок, в конце которого ненавистная училка раздает домашние задания, только в отличие от нашей секты, в школе никого не заставляли убивать. «Братья мои!» — продолжал красный глаз. «Поблажки мы сделаем только для четверых. Нашему новому брату оранжевому глазу никого не придется убивать. Он уже и так выполнил свое предназначение. А нашим трем молодым братьям, серому глазу, зеленому глазу и фиолетовому глазу, надо убить всего одного на троих. Точнее, одну». Трое молодых сосунков переглянулись, и толстяк фиолетовый глаз спросил: «У кого именно надо убить?» «Молодец, фиолетовый глаз», сказал коричневый глаз. «Сразу быка за рога. Ее зовут Людмила Жуваева. Подробности будут в конверте. Вы справитесь?» «Конечно, пап», ответил фиолетовый глаз. «Он же толстый, он же сын Пузина». Всем остальным, в том числе и мне, раздали конверты с именами и фотографиями жертв. «Братья мои», сказал красный глаз, «во время жертвенных убийств вы должны соблюдать правила, которые придумал наш брат Черный Глаз. Убивайте только холодным оружием. Оставляйте на месте жертвоприношений надписи кровью. Так будет с каждым грешником. Рассыпайте над телом мертвого лепестки роз. И самое главное, если ваша миссия будет обречена на провал, не попадайтесь никому в руки. Не предавайте наше братство. Убейте всех или себя». Ужас захватил мое тело. Меня всего трясло. Сердце бешено колотилось, пытаясь выпрыгнуть наружу. И, возможно, я был близок к инфаркту, но не совсем старый организм не подвел меня, и мой моторчик не остановился. Уходя с этой упоротой вечеринки, запрятав нераспечатанный конверт за пазуху, я вновь спросил деньги у коричневого глаза. Он, улыбаясь, отчитал из кошелька 10 пятитысячных. Мне как раз должно хватить, чтобы гульнуть и в последний раз отодрать Светку как следует или поплакаться ей в жилетку. Я уверен, что денег, как и моей жизни, мне больше не видать. Я не смогу кого-то убить, и поэтому убьют меня. Печальный финал дурацкой истории. Добравшись до дома, я открыл дорогого вина и за раз выдал полбутылки. Мне было очень плохо. Меня тошнило. Голова гудела. Это был стресс вселенского масштаба. Открыв конверт, который дал мне коричневый глаз, я увидел фото знакомого мне человека. Я должен был убить своего троюродного брата Родиона Волчкова. Все, теперь я точно не жилец. Мой милый Розенск, моя холодная могила. Я видел, я знаю, что Волчков отмороженный маньяк. Это он убивает всех вокруг. Вот и моя очередь пришла. Хотя, может, мне опять повезет? Ну, пожалуйста. В последний раз. Высший разум, помоги мне. Глава 11. Родион Волчков. Мне каждый день звонит Маша. Моя милая Маша. Маша, которую я предал. Маша, которую я обманываю. Говорит, что скучает, что любит, что ждет, что хочет приехать и что просто хочет. Я отвечаю, что тоже. Что пока не стоит, возникли проблемы, они решаемы. У меня нет времени, что тоже хочу ее увидеть и что тоже хочу. Обещаю приехать через неделю точно. Проблемы с документами на квартиру, но они решатся в ближайшее время. Я совсем заврался, хотя обещал Маше быть с ней честным, и мне это легко удавалось. До моего возвращения в Розенск. С работы не звонят. Я взял небольшой отпуск без содержания, обещал вернуться через неделю точно. На 100%. Отсюда надо валить. Розенск слишком опасен для меня. Звонила Люда. Для нее я всегда свободен, и мы идем гулять. Я не думаю о том, что будет с нашими отношениями, останемся ли мы вместе или расстанемся. Сегодня я не хочу об этом думать. Сегодня я хочу просто получить удовольствие от 3 часов счастья, которые судьба подарила мне как хрупкий блестящий сувенир. Но он может в любой момент сорваться и разбиться. Пешком мы вместе с Людой добрались до окраины города. Ради тишины и спокойствия, вдали от рева моторов и пьяных кутежей. Подальше от отморозков, алкашей и психопатов. Маньяки вроде нас тоже боятся. Возможно, даже сильнее обычных людей. Стемнело. Я даже не заметил, как. Мы хотели насладиться вечером свежим прохладным воздухом и друг другом. Особенно друг другом. Мы были словно парочкой юных влюбленных, которым было достаточно просто гулять и держаться за руки. И каждый наш поцелуй был словно откровение. Мы говорили о разных странных вещах, которые для многих бы показались дикими. Мы были на одной волне. Что это, если не влюбленность? Или это уже любовь? Это рыжее бестие свело меня с ума. «А ты знаешь, — говорила Люда, — что кремация взрослого человека стоит 4500 рублей, а ребенка и подростка всего 150 рублей. «Нет», — ответил я. «Впервые слышу, даже в шкурных вопросах есть немного жути». Люда взяла меня за руку и сказала. «Я тоже не знала, пока брата Юрку не кремировали. Родственники хотели захоронить. Говорили, что так будет правильно, но я была против этого. Ну уж нет». Если есть могила, значит, что-то от человека еще рядом. Нет могилы — с глаз долой, из сердца вон. Мой брат не из тех людей, к чьей могилке мне бы хотелось носить цветы. Кстати, прах моего брата еще лежит у меня в квартире. Вот думаю теперь, как от него красиво избавиться. А может, и оставлю, чтобы пугать своих будущих детей. «А почему разброс сцен такой странный?» — спросил я. «Непонятно». «У ритуальщиков, наверное, есть свой маленький моральный кодекс», — ответила Люда. «Дети должны обслуживаться за минимальную сумму, за себестоимость». «Мля, страх берет, правда», — поежившись то ли от холода, то ли от жуткой информации, сказал я. «Ага», — подтвердила Люда и поцеловала меня озябшими губами. «Слушай, Люд», — сказал я, — «а у тебя не было в детстве такого заскока, будто ты готовишься к интервью?» «Это как?» — спросила моя рыжеволосая красавица. Будучи ребенком, ты воображаешь, что вырастешь богатым и знаменитым. Тебя пригласят на интервью, будут задавать разные вопросы, а ты с высоты своего статуса будешь отвечать, сказал я, улыбаясь. Но не знаю, видела ли это Люда. Но ты еще ребенок, продолжал я. Ты еще не богат и не знаменит, а на вопросы отвечать уже хочется. Вот ты и фантазируешь по поводу будущего интервью. Сочиняешь заранее интересные ответы, рассказываешь выдуманному журналисту, какой у тебя был сложный жизненный путь, и говоришь все это в расческу или во фломастер, словно в микрофон. Я улыбнулся снова. Такого у меня точно не было, сказала Люда и вновь поцеловала меня. Значит, я один такой, сказал я. Ты странный, сказала Люда. А еще ты интересный, умный, сильный. И, наверное, я тебя. Люда не договорила. Неожиданно для нас совсем близко загорелись фары машины. К нам подъехал внедорожник. Из него вышли три мужских силуэта. Люда зачем-то посветила на них телефоном, и я успел их разглядеть. Это были молодые парни лет 20, может, младше. Мы с Людой пошли дальше. Я испугался. Взял ее за руку, и мы прибавили ход. Ребята, посмеиваясь, пошли за нами. «Черт, эти ублюдки просто так не отстанут», — подумал я, но вслух ничего не сказал. Потом я почувствовал резкую боль в голове. Наверняка меня чем-то ударили, и я упал. В голове возникла вспышка яркого света, которая быстро потухла. Твою же мать, было так больно, что на несколько секунд я перестал понимать происходящее вокруг. Я увидел перед собой мертвецов. Ваню Незваного, моего отца и Максима Илларионова. Они смотрели на меня всего пару секунд, прежде чем испариться. Но этого времени хватило, чтобы холод страха сковал мое тело. Люда вскрикнула. Меня начали бить ногами, и в то мгновение я подумал, что меня сейчас убьют, и я присоединюсь к трем своим призрачным визитерам. Боль. Всепоглощающая боль. Молота на наковальню. Боль была невыносимая. Вскоре меня перестали бить так же внезапно, как и начали. Голова гудела. Правым глазом я разглядел, как двое отмороженных мальчишек схватили Люду и кинули ее в багажник машины. Мой левый глаз не открывался. Заплыл. Хрен с ним. Я попытался встать, но не смог. Молодые борзые шоколята сели в машину и уехали, оставляя меня валяться на холодной октябрьской земле. «Люда!» — прохрипел я вслед света фар. «Я иду за тобой. За тобой. Я тебя спасу». Я не знаю, что произошло, но я каким-то образом, пересилив боль, встал и поплелся за машиной. Благо, она почему-то ехала медленно, и я не упускал ее из виду. «Люда, я иду, держись». Минут через 10 вдалеке машина остановилась возле здания старой полуразрушенной школы. «Люда, держись», — прохрипел я, отплевываясь тем, что скопилось у меня во рту. Я сразу понял по вкусу железа, что это кровь. Я вытер кровь рукой, и в свете луны она была почти черная, словно нефть. Пошел дождь. «Я иду, Людочка», — хрипел я. «Я иду, моя маленькая. Только держись, прошу тебя, только держись». Я упал. А когда вновь поднялся на ноги, то увидел стоящую передо мной Машу. Мою Машу. Она показывала пальцем на здание, к которому я направлялся. Я знаю, что должен ее спасти. Маша пропала. А моя голова начала болеть еще сильнее, хотя пару минут назад я думал, что сильнее уже быть не может. Когда я доквылял до школы, первым делом заглянул в разбитое окно с деревянной рамой, из которого шел свет от костра. Я увидел трех молодых упырей, которые напали на нас. Первый был смазливый, как девочка, с дурацкой, наверное, модной челкой. Второй с виду дурачок, и по лицу, и по манере держаться. Третий толстяк. Люду я не заметил. Молодые выродки о чем-то говорили, а о чем я не мог разобрать. Потом послышался голос Люды. Но как я не всматривался, так ее и не увидел. Тогда я подумал. «Живи, моя Людочка, живи! Держись, моя хорошая! Я сейчас что-нибудь придумаю, я тебя спасу!» Я заметил, как парень с лицом дурачка вышел на улицу и подошел к машине. Я взял с пола холодный и мокрый от дождя кирпич и приготовился к нападению. Дурачок достал из машины букет роз, и я почему-то встал в ступор. «Давно ли вы убивали человека с цветами?» Он, не заметив меня, зашел обратно в здание. «Сука!» — простонал я. «Не успел. Но ничего». Через пару минут на улицу вышел Смазливый, и я уже не стал ничего ждать. Подойдя к похитителю с дурацкой челкой, я ударил его кирпичом по голове. Послышался хруст. Похититель плашкой свалился на пол. Он тихо постановал, я несколькими новыми ударами заставил его замолчать. Навсегда. Я залез в машину в поисках оружия. На заднем сиденье я нашел бейсбольную биту. Наверное, каждому подростку с тачкой хочется быть крутым и возить с собой биту. Этот фаллический символ власти. Не для того, чтобы ей махать, а для того, чтобы иногда, как бы невзначай, хвалиться ею перед пацанами и девчонками, намекая на то, что перед вами человек крутой, шальной и опасный. Это как малолетки показывают всем, что у них есть презервативы, как бы намекая, что у них есть и секс. «Сойдет», — вслух подумал я. Через пару минут в поисках Смазливого на улицу вышел толстяк. В бейсбол я играть не умею, даже ни разу не пробовал. Но вот голову этому говноеду я расхерачил битой так, как будто я всю жизнь занимаюсь этим профессионально. Что-то лопнуло, что-то хрустнуло, что-то треснуло. Я осмотрел биту. Она была цела. «Все», — прохрипел я. «Остался еще один. Надеюсь, там больше нет их дружков. Иначе мне одному не справиться». Я сплюнул кровь и вошел в здание школы. «Сейчас и твои дружки получат по заслугам», — услышал я голос Люды. Я зашел в полуразрушенный актовый зал. Что-то скрипело у меня под ногами. Я выдал себя и увидел мою Люду. Ровно мгновение она стояла в стойке нападающего зверя, в правой руке держа что-то похожее на окровавленный кусок стекла. Она смотрела на меня, полная злобы, но лишь мгновение. Ее лицо изменилось, она узнала меня. Люда выронила стекло, подбежала ко мне и со слезами обняв запричитала: «Роденька, милый, родной, ты живой? Ты живой, Родя?» Я сказал: «Да, Люда, все в порядке. Я убил двоих, где третий?» Осмотрев меня, она сказала: «Роденька, как же они тебя? Эти уроды, они же тебя так сильно избили, зверя! Чертовы звери, гребаные ублюдки!» Я снова спросил: «Люда, где третий? Мы в опасности, где третий?» Она продолжала причитать, целуя мое лицо, мои руки. Я увидел третьего, того дурачка. Он лежал на грязном полу лицом, или то, что от него осталось, в луже крови. На шее живого места не было, сплошь резаные и колотые раны. «Роди, не бойся, милый», — говорила она. «Третий вон лежит. Все в порядке, милый, ты пришел. Я все думала, как бы вырваться и найти тебя, найти и спасти, а ты сам пришел. Тебя чуть не убили, а ты все равно пришел. Ты спас меня. Я люблю тебя, Роди, родной мой, Роди, Роденька». Мы простояли так несколько минут. Два убийцы, которым нечего было скрывать друг от друга. Два любовника, у которых была одна тайна на двоих. Это мы, тот маньяк, злая роза. Это мы, две потерянные души в этом жестоком мире. Это мы, оступившиеся, сломленные, загнанные жертвы, оскалившие клыки и ставшие охотниками. Это мы, Родион и Люда. Инь и Янь, кулак и нож, жизнь и смерть. Это мы, жители Розенска. Мы и есть Розенск. Костер в актовом зале догорел. Остались лишь угли. Я сидел на грязном полу, отдыхал. Все тело болело. Языком я трогал свой шатающийся верхний передний зуб. Возможно, он выпадет. Наверняка выпадет. Ничего, подумал я. Если он не приживется, я вернусь в Москву и вставлю себе новый зуб. Еще лучше, металлокерамический, как у звезд шоу-бизнеса. На штифте, белее унитаза, буду освещать себе путь. Невелика потеря. 20 минут назад мы с Людой затащили с улицы 2 трупа. Смазливого и толстого, и положили их рядом с дурачком. Люда нарисовала кровью на обшарпанных стенах какие-то каракули. Потом написала: «Так будет с каждым». Я сказал: «Ты кое-что забыла». Она спросила: «Что?» Потом, посмотрев на надпись, она сказала: «А, да, точно». Я улыбнулся, и Люда дописала: «Так будет с каждым грешником». «Я устал и хочу спать», — сказал я. «Мне плохо, мне прямо хреново, боюсь, вырублюсь». «Сейчас, Родя», — ответила она. «Рассыплю лепестки роз из букета, который принесли эти зверюги-молокососы, и мы уедем отсюда». «Уедем?» — спросил я. «Уедем», — задорно ответила она. «Ты забыл про внедорожник этих ушлепков?» Я сказал: «Если мы будем разъезжать по городу на краденой машине, тогда нас поймают. Я и кровью сиденья испачкаю. Ты же знаешь, нас найдут по ДНК. Я такое в кино видел, в каком-то американском детективе». Она спросила: «А ты сможешь дойти сам? Просто вряд ли я смогу тебя дотащить». «Наверное, нет», — ответил я. А она сказала: «Родя, даже если бы я смогла тебя дотащить, нас бы быстрее поймали. Если увидят тебя всего в крови, даже ночью кто-нибудь что-нибудь да заметит. Позвонит в полицию. А о крови не беспокойся. Мы сейчас найдем, что подложить на сиденье, чтобы его не испачкать». Люда улыбнулась и посмотрела на меня так, словно она моя жена, и мы в браке прожили 20 лет. Ее улыбка означала: «Не переживай, верь мне, все будет хорошо». Я и не переживал. Мне было больно, и я хотел спать. «Главное сейчас не потерять сознание», — подумал я и вырубился. Помню, как очнулся и словно в тумане выбрался из машины. Зашел в какой-то подъезд и поднялся с Людой по лестнице в какую-то квартиру. «Просыпайся, Соня», — ласково сказала Люда, села ко мне на кровать и поцеловала меня в губы. «Я не сплю», — ответил я. «Просто лежал с закрытыми глазами. А где мой телефон?» «Я поставила его на зарядку». «Хорошо». Это был следующий вечер после побоища. Вчера ночью Люда привезла меня к себе на квартиру и уехала, чтобы бросить машину в самом злачном районе нашего города, на Химаше. Как потом она рассказала, она оставила внедорожник с открытыми дверьми и разбросала в салоне немного денег для приманки. Она надеялась, что так в машину быстрее заберутся нечистые на руку и угонят ее. Наверное, она была права. Посмотрим. «Как дела?» – спросил я. «Все нормально», – ответила она. «Вначале заскочила на работу, сказала, что приболела, и отпросилась на пару дней. Начальник без проблем отпустил. Моя подруга с работы переживает за меня. Возможно, придет навестить, но надеюсь, что нет. Мужчина в моей халупе ее удивит. Потом смоталась до того места, где бросила машину. Она еще там, но я думаю, этой ночью произойдет волшебное исчезновение. Дальше отправилась в магазин. Вот, прикупила продуктов, лекарств, мазь от синяков. А ты, смотрю, выглядишь получше». Я улыбнулся и сказал: «Да, гематома немного спала. Левый глаз чуть-чуть открывается, зуб шатается меньше. Может, не упадет. Все хорошо». Она тоже улыбнулась и спросила: «Врешь же?» Я взял ее руку и, поцеловав, ответил: «Немного. Ребра и спина еще болят. Сильно. Избили меня знатно». «Хорошо, что без переломов», — сказала она, закатив глаза. Иначе ты бы сейчас орал от боли, и нам бы пришлось везти тебя в больницу. И к нам бы возникло много вопросов. Врачи при побоях сразу вызывают полицию». «Не переживай», — сказал я, стараясь улыбаться. «Я бы тебя не сдал». Она покрутила пальцем у виска и раздраженно сказала: «Ты глупенький, что ли, Роди? Я переживаю не из-за этого. Я переживаю за тебя». Я снова поцеловал ее руку и сказал: «Я знаю, Люда, я знаю». А сам подумал о том, что, возможно, переломов-то и нет, но трещины-то точно есть. Мы поужинали и начали искать информацию о том, нашли ли трех наших мертвых знакомых. Люда приоткрыла окно, и мы курили прямо в зале. Люда принесла в комнату, где я смотрел телевизор, ноутбук и поискала новости по социальным сетям. «Ужас какой-то», — сказала она. «Сколько всего произошло вчера ночью?» «Подожди», — сказал я и прибавил звук на телевизоре. Ведущий новостей местного розинского телевидения с очень серьезным лицом рассказывал о чрезвычайном происшествии. «Вчера ночью произошло сразу 7 убийств. Почерк, несомненно, принадлежит печально известному серийному убийце, которому уже дали несколько имен. Злая Роза и мясник из Розинска. Информация, предоставленная розинским отделом внутренних дел, дает понять, что это не один человек. Злая Роза – это группа лиц, банда преступников, которая появилась в нашем городе чуть больше 2 недель назад и которая держит в страхе всю республику». «Я посмотрела фото с фамилиями 7 вчерашних жертв», – удивленно сказала Люда. «Фото с именами нашей троицы в списке нет». «Кто же тогда убил всех этих людей?» – спросил я, закуривая новую сигарету, уже 3-ю подряд. «Интересный вопрос», – сказала Люда и взяла у меня зажигалку, чтобы тоже закурить. «Значит, в городе кроме нас орудует целая банда», — сказал я и потрогал языком шатающийся зуб. «Значит так», — сказала Люда. «Они, как и я, копируют твое первое убийство». Мурашки пробежали по моей спине. Во мне смешался страх и стыд от того, что Люда все знает. Наверное, она догадалась в тот же момент, когда про нее догадался я. Я сказал: «Я убил первого, а ты второго. Ты первая скопировала меня». Она спокойно ответила: «Я знала, что ты знаешь». «А я не знал, что знаешь ты», — произнес я, отводя от нее глаза. «Как говорится, рыбак рыбака видит издалека», — сказала она и тяжело вздохнула. «Значит, на нашем счету 5, произнес я и еле слышно тут же спросил: «Все правильно? Или я чего-то не знаю?» «Все правильно», — ответила Люда. «Ты знаешь все. Больше мне от тебя скрывать нечего». «Значит, на нашем счету 5, вновь произнес я. 3 из них еще не нашли». Я не гордился этим, я этого стыдился. Я этого боялся. Я сказал: «Кто-то косит под нас. И на их счету 3 плюс сегодняшние 7. 5 против 10. «Мясники из Розинска, звучит опасно», — сказала Люда. «Нахрена я сюда приехал?» — с грустью сказал я. Ведущий новостей местного телевидения продолжал: «Это беспрецедентный случай не только для нашей республики, но и для всей страны. Как вы знаете из новостей центральных телеканалов, в Розинск уже выехали лучшие специалисты ФСБ и МВД из Москвы. Это внушает большую надежду на то, что мясники из Розинска, или как их еще называют, злые розы, будут пойманы в ближайшие сутки. Следите за новостями. С вами был...» «Нам писец», — нервно сказал я. «Спецы из Москвы нас поймают, это точно». «Не переживай, Роди», — успокаивала меня Люда. «Все будет хорошо, я уверена». И я, как всегда, ей поверил. Она умела убеждать. А может, я просто влюбился в ее красоту, в ее рыжие длинные волосы, в ее голос, в нежные прикосновения, в ее силу и властность, в ее поцелуи, и был обманываться рад. Интересно, а как там Маша? Моя Маша. «Гомицидомания», — сказала Люда. «Не слышал о таком. Что это за хрень?» — спросил я. «Это непреодолимое влечение к убийствам», — спокойно сказала Люда. «Встречается у совершенно нормальных людей. Это не психическое расстройство, но может являться признаком его приближения». «Но у нас нет влечения к убийствам», — сказал я. «Верно? Так просто получилось, хотя пятерых могли убить только самые настоящие психи». «Вот-вот», — сказала Люда. «Про эту манию я не слышал», — сказал я, — «зато слышал про эффект Вертера. Это когда кто-то совершает определенное самоубийство, и у этого кого-то появляются подражатели, которые совершают самоубийство точно такие же, как первый. Полностью копируют процесс. А у нас тут эффект подражателей убийства. Целая стая сумасшедших. Наверное, если хоть кто-то когда-нибудь разберется, что тут произошло на самом деле, то все это безумие окрестят эффектом Розинска». «Эффект Розинска», — с выражением помпезно произнесла Люда и уже спокойнее добавила. «Звучит, как название болезни. И пусть кто хочет, разбирается, в чем хочет, лишь бы нас не поймали. Да, Родя?» В ответ я утвердительно кивнул и обнял Люду, а про себя подумал. «Интересно, как там Маша? Она и вправду приедет?» «Надеюсь, что нет. В этом страшном городе смерти не место людям из нормального мира».